Глава 36. Удар по лбу. А что ему еще оставалось? Администратор сказала: «Ждите до 12 ночи, и если никто не приедет, я сниму бронь и поселю вас». Вот он и коротал время в уютном закутке ресторана, закусывая водку остывшим борщом. Рюкзак, да помповое охотничье ружье в чехле. Вот все его вещи. Унты от тепла отсырели и напоминали мокрого спаниеля, сидящего у ног хозяина, а волчья шапка-ушанка, лежащая на соседнем стуле, подстреленную дичь. Эти образы Кириллу навеяли его представление о классической охоте, хотя охотником он был начинающим, и количество выстрелов можно было перечислить по пальцам. Его задержали неотложные дела, и он вылетел в Краснодар вечерним рейсом, а до ковчега добрался лишь затемно. Был уверен, что веселье в самом разгаре, но в гостинице его обескуражили новостью. Свободных мест нет, а группа подвыпивших молодых людей, помаявшись здесь около часа, удалилась в неизвестном направлении. Кирилл так и подумал. Его одноклассники спустились в поселок и там устроились на ночлег. Отправляться на поиски, на ночь глядя, он не стал, благоразумно решив заночевать в ковчеге, а утром вычислить расположение хмельной группы при помощи пивных ларьков, куда непременно будут посланы гонцы. «Вам еще чего-нибудь?» — спросила рыжеволосая официантка. «Я бы, конечно, еще посидел, но желудок не безразмерный», — ответил Кирилл. «Нет-нет, сидите», — ответила официантка, как только Вацура начал вставать из-за стола, и опустила свою руку на его. «Вы никому не мешаете». Она красиво и легко улыбалась, словно не было конца рабочего дня, и то, что она делала, доставляло ей громадное удовольствие. Зеленоватые глаза и чуть вздернутый кверху нос не портили ее милое лицо и даже придавали ему некоторый шарм. Взгляд ее, иногда кажущийся рассеянным, слишком часто останавливался на лице Вацуры, будто девушка оценивала его кредитоспособность, и можно было подумать, что девушка пытается прогнозировать величину чаевых. Но она взяла точно по кассовому чеку и без лицемерия отказалась оставить себе сдачу. Будь она чуть выше ростом, ей бы не с подносом между столов лавировать, а вышагивать по подиуму, подумал Кирилл, когда официантка в очередной раз приблизилась к его столику. «Вы остановились в гостинице?» спросила она и, чуть присев, осторожно поставила перед Вацурой чашечку с кофе. «Хотел бы там остановиться, но пока жду, когда освободится хоть один номер». Она поставила на поднос пустую тарелку. Он вблизи рассмотрел ее руки. Не слабые, загорелые, но по-женски изящные пальцы с ухоженными ногтями. На запястье болтается недорогая золотая цепочка. На второй руке на этом же месте виден отчетливый белый след. То ли от часов с широким ремешком, то ли от веревочной петли на лыжной палке. Так бывает, если много времени проводить на лыжных склонах. «В ковчеге всегда бывают свободные места», — сказала она. «А сегодня прямо столпотворение какое-то. Днем сюда приехала целая группа, тоже хотели устроиться. Ничего не получилось, ушли. Вы весь пакет сахара высыпайте, а то не сладко будет. Я сладкое люблю». И сразу два пакетика высыпаю. «А куда эта группа ушла?» — спросил Кирилл, помешивая ложечкой. «Не знаю», — пожала плечами девушка. Она принялась старательно смахивать щеткой крошки со скатерти. «Наверное, в поселок. Там всегда можно снять угол». «Много было людей», — уточнил Вацура, незаметно отодвигаясь от стола, чтобы крошки не попали на него. «Человек 5». Не сильно стараясь быть точной, ответила девушка, склонила голову на бок, поправила высохшую колючку в вазочке и добавила: «Или 10, а вам не все равно?» «Это мои одноклассники», — вздохнув, ответил Вацура. «Я опоздал на встречу». «О-о-о!» — протянула девушка и с интересом взглянула на Вацуру, как если бы он назвал себя одноклассником президента. «Как вам не повезло, а меня зовут Вера». Он пил кофе и вспоминал школьные годы. «Интересно, кто приехал? Войтенко, как организатор, должен приехать обязательно. Правда, от кого Вацура не ожидал организаторских способностей, так это от него. В школе Костя был серой мышью с серой внешностью, дружил с Пироговым, и этот посредственный союз отпечатался в его памяти менее всего. А чаще всего Кирилл вспоминал Люду. Рыженькая официантка была немного похожа на нее, своей непосредственностью, что ли, и глазами, наполненными каким-то скрытым желанием начудить, что-нибудь выкинуть этакое. Впрочем, такими были только глаза. Люда не выделялась ни поведением, ни одеждой. В отличие от большинства одноклассниц, она ничего не делала для того, чтобы понравиться мальчикам, и вела себя так, как ей было удобно. Наверное, знала, что достаточно привлекательна. Но случалось, что парни на нее странными глазами смотрели и стороной обходили. Учительница по литературе, женщина одинокая, бездетная, с явными признаками неврозов, на каждом уроке слезами обливалась от жалости к судьбам литературных героев. Рассказывает про Катерину и плачет, и от Наташи плакала, и от Анны, и от Сони. Большинство в классе украдкой хихикали и крутили пальцем у виска. А Люда сидела на последней парте и тоже вытирала слезы. У двух человек в школе была болезненно ранимая душа, у учительницы по литературе и у Люды. «Вы лучше спускайтесь в поселок», — посоветовала официантка, вернувшись к столу с пачкой салфеток. Она стала пристраивать их в салфетнице. «Мы скоро закроемся, и тут вообще станет темно и страшно». Она взглянула на Кирилла, и ему показалось, что в ее глазах мелькнул суеверный страх. «Вы еще не слышали про медведя?» «По радио слышал. Неужели он такой страшный?» «Вы напрасно смеетесь». Она присела на край стула, стоящего рядом. «Это ничего, что я посижу с вами немного. Не думайте, что это все выдумки. Он уже сожрал 5 или 7 человек. Я, например, видела его следы. Вот такие!» И она поставила перед лицом растопыренные ладони. «Это как раз то, что мне нужно», — заверил ее Кирилл. «На мелкого медведя охотиться неинтересно. Все равно, что на собаку». «Так вы охотник?» Девушка, словно желая убедиться, что Кирилл говорит правду, опустила взгляд на рюкзак и продолговатый предмет в брезентовом чехле. «Спасибо», — поблагодарил Кирилл, отодвигая пустую чашку. «Еще бы выпил, но это все без толку. На меня кофе не действует, я от него даже лучше засыпаю». «Ну так как вы решили?» — не слишком навязчиво спросила девушка. «Если посидите еще 15 минут...» «Я проведу вас в поселок самым коротким путем. Есть тут одна тропинка». «Я все-таки попробую устроиться в гостинице», — отказался Кирилл, сам не зная почему. Девушка была весьма привлекательной, и ее умеренный интерес к Кириллу давал ему шансы на приключения, отчего он обычно никогда не отказывался. «Как хотите», — не скрывая сожаления, ответила девушка и встала из-за стола. «А вы что ж, с самого утра отправитесь на охоту?» «Нет, утром я все-таки попытаюсь найти одноклассников». «Правильно», — одобрила она и доверительно протянула ему ладонь. «Хорошего вам отдыха, до свидания». Кирилл в самом деле чувствовал, что засыпает. Он решительно поднялся, движениями разгоняя сонливость, закинул на спину ружье и рюкзак и вышел в гардеробную. Хотел зайти в умывальник, толкнул дверь и услышал глухой удар. Кажется, он двинул по лбу рослого человека, которого сначала принял за сантехника. Тот стоял за дверью в полной темноте и при появлении Кирилла прижался к стене. «Извините», — сказал Кирилл и нащупал на стене выключатель. Вспыхнул свет. Человек, стоящий у стены, прикрыл глаза ладонью. Он совсем не был похож на сантехника. Мощные плечи, короткая, почти под ноль, стрижка, темный костюм, тяжелые надбровные дуги. «Ничего», — сказал незнакомец, потирая лоб. «У меня броня крепкая». Он сложил на груди руки и стал смотреть, как Кирилл открывает воду и умывает лицо. «Перебрал?» — с сочувствием спросил он. «Ага», — ответил Кирилл, с наслаждением прижимая мокрые холодные ладони ко лбу. «Бывает». Кирилл вытер лицо платком, взялся за дверную ручку и обратил внимание, что дверь прилегает неплотно, и через щель хорошо виден зал. «Свет выключать?» — спросил он. «Да, сделай милость». «Следит за кем-то», — подумал Кирилл, выйдя из умывальника, и сразу забыл о незнакомце. Было около 11. Администратор гостиницы, склонив голову над настольной лампой, то ли читала, то ли дремала над книгой. «Вы поймите меня», — сказала она, едва Кирилл зашел в холл. «До 12 часов я не имею права снимать бронь, а вдруг они с минуты на минуту приедут. Хотите, посидите на диване». «Здесь я точно усну», — подумал Кирилл и вышел. На крыльце он постоял некоторое время, глядя на призрачно-синюю гору с черными пятнами теней, которая подпирала собой полную луну. Крупные звезды источали мерцающий свет. Вокруг царила тишина. Ни с того ни с сего на душе у него почему-то стало тревожно.